На этот раз дело не обошлось без битвы. И битва была злая. Новгородцы потеряли много мужей добрых, бояр и купцов, и потерпели совершенное поражение. Князь Афанасий с остатком рати затворился в Торжке, куда победитель прислал сказать новгородцам: «Выдайте мне Афанасия и Федора Ржевского, так я с вами мир заключу». Новгородцы отвечали: «Не выдаем Афанасия, но помрем все честно за святую Софью». Михаил прислал опять, требовал выдачи по крайней мере одного Федора Ржевского. Новгородцы сперва не соглашались, но потом поневоле выдали его. Кроме того, заплатили Михаилу 50 000 гривен серебра, по другим известиям только 5 000, и заключили мир. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 71. 5 000 гривен серебр. Никоновская летпись, том 3, страница 110. Но Михаил, несмотря на мирное постановление, призвавший к себе князя Афанасия и бояр новгородских, перехватал их и отправил заложниками в Тверь. На жителей Торжка наложил окуп, сколько кто мог заплатить за себя, отобрал у них все оружие и тогда отправил своих наместников в Новгород, где посадничество дано было Семену Климовичу. Но по некоторым очень вероятным известиям Михаил дал посадничество из своей руки Михаилу Климовичу и Ивану Дмитриевичу. Заключен был договор. Этот договор я читаю в грамоте, напечатанной под номером 12 и утвержденной в Новгороде и в Твери. Карамзин, том 4, примечание 221, думал, что эта грамота утверждена в Торжке, и по ней поправлял противоречивые показания летописей относительно суммы окупа. Но он не обратил внимания на окончание грамоты, им самим выписанное. Здесь прямо говорится, что великий князь должен изрезать прежнюю грамоту, написанную в Торжке, вместе с тою, которая написана была в Городце на Волге. Далее Карамзин говорит: грамота же, писанная в Городке на Волге, ныне Городна близ Твери, содержала в себе чаятельно договор архиепископа Давида, заключенный им с великим князем в 1312 году. Но в летописи сказано, что владыка ходил для заключения этого договора в Тверь. Мы думаем, что эта грамота утверждена была новгородцами с князем Дмитрием Михайловичем, когда они сошлись с ним на Волге в 1314 году. Что сталось между князем и Новгородом? Какое разратье, что в эту замятню взято в княжей волости, или у наместников, или у послов, или гостиный товар, или купеческий, или в церквах, или у которого боярина и по всей волости, то все князь отложил. А что взято новгородского товара по всей волости, того всего Новгороду не поминать. Которые села или люди новгородские заложились в эту замятню за князя и за княгиню, или за детей их и бояр, или кто купил села, тот возьмет свои деньги, а села отойдут Новгороду по прежней грамоте владыки Феоктиста, что утвердил в Твери. Что взято полону по всей волости новгородской, то пойдет к Новгороду без окупа. Князю великому Михаилу и боярам его не наводить рати на Новгород ни за что, гостя не задерживать в Суздальской земле нигде, а за все это взять князю у Новгорода 12 000 серебра. А что взято у заложников, то пойдет в счет этих 12 000. Брать эти деньги в низовый вес в 4 срока. А когда князь все серебро возьмет, то всех заложников должен отпустить. Не любя князь отложил от Новгорода и от Пскова, и от всех пригородов, и недругам своим мстить не будет. Новгороду держать княжение без обиды, а князю великому держать Новгород без обиды по старине. Опять сел князь великий Михаил на феоктистовой грамоте, которую утвердил с владыкою и послами новгородскими в Твери. Если Новгород заплатит все серебро, 12 тысяч, то великий князь должен изрезать две прежние грамоты, одну, которая утверждена была в городце на Волге, и другую — новоторжскую, что утвердили в Торжке. Договор не был исполнен. Новгородцы отправили послов к хану жаловаться на Михаила. Но тверичи поймали послов и привели их в Тверь. В 1316 году наместники Михаиловы выехали из Новгорода. По другим известиям, были выгнаны, и Михаил отправился к Новгороду со всею низовскою землею, а новгородцы сделали острог около города по обе стороны, и к ним на помощь сошлась вся волость. Псковичи, ладожане, рушане, карелы, жора, вожане схватили какого-то Игната Беска, били его навече и сбросили с моста Волхов, подозревая, что он держит перевет к Михаилу. Но правда ли это, Бог один знает, по замечанию летописца. Тогда же убит был и Данилка Песцов своим холопом, который донес горожанам, что господин посылал его с грамотами князю Михаилу. Никоновский список, том 3, страница 171. Здесь же находим известие, что новгородцы с князем Афанасием Даниловичем ходили в Торжок и потерпели опять здесь поражение от Михаила. Между тем Михаил приближался с войском и стал в 50 верстах от города. Ста в Устьянях, Устьянский погост, Деревской Пятины, Щетковского стана в 50 верстах от Новгорода. Арцебаш, в том 2, примечание 547. У Татищева, том 4, страница 96, вместо «на Устьянях» — «на Устьцны». По Никоновскому списку ратники заблудились, идя к Новгороду, зашли на реку Ловоть и там начали терпеть бедствия.